Я и сейчас очень строго себя держу. Даже не из-за Юрия. Я просто берегу себя. Не хочу пачкать душу легкомысленным поведением. Я бы ушла от Юрия, но мне совестно людей. Ведь расходились уже однажды. Отношение ревности разное. Многие считают, что это вполне нормальное чувство. Любящий человек может одновременно и доверять, и мучительно ревновать подругу. И с этим можно согласиться. Близость любящих существ требует полной интимности, доверия и целомудрия, а представление о прежней близости любимого существа с кем-нибудь другим нередко вносит разлад в любовное настроение, порождает известное отчуждение. Подобная ревность может быть названа в какой-то мере естественным человеческим чувством. Поэтому-то всякого рода добрачные связи кладут тем больший отпечаток на жизнь и любовные чувства супругов, чем сильнее их любовь. Чем дороже им супруг, тем неприятнее и тяжелее воспоминания о его прежних увлечениях. В то же время ревность в ее некрасивых и часто отвратительных проявлениях можно рассматривать как противоположность любви, как эгоизм, как наследие животного чувства и варварства. Истоки ревности уходят в те времена, когда все добывалось грубой силой. Ловкость и сила боролись друг с другом. Мужчине приходилось ревниво следить за тем, чтобы другой не похитил его любимую хитростью или силой. Отсюда возникали вспышки злобы в моменты приближения соперника. Жестокость, вызванная мужской ревностью, поистине не знает предела. Достаточно сказать о железных поясах с замками, попадающихся и ныне в музеях древности. Поясах, которые средневековые рыцари, отправляясь на войну, надевали своим женам, чтобы успокоить свою ревность. К слову сказать, эти дикие меры, как гласит история, часто не достигали цели. Оскорбленная жена снимала мерку с ключа и посылала своему другу. Так что железные замки не в состоянии защитить от измены в такой степени, как гарантирует глубокое и искреннее чувство любви и уважения к мужу или жене. Ревность часто превращает брак в ад. Она нередко развивается у мужчин болезненно, до полного помешательства, а у мужей пьяниц обнаруживает переходы к душевной болезни. При резко выраженных, а тем более патологических проявлениях ревности, жизнь женщины превращается в сплошную пытку. Постоянные подозрения, оскорбления, грубость, издевательства, угрозы, обида, вплоть до убийства – вот следствие этой отвратительной страсти. Если же и можно говорить о том, что патологическая ревность – это тоже проявление любви, то любви сугубо эгоистичной, собственнической, скорее животной. Она является ярким свидетельством низкой культуры, отсутствия самовоспитания и внутренних тормозов, чрезмерно развитого эгоизма и себелюбия, слабой воли и полного отсутствия искренней альтруистической любви и уважения к объекту ревности. Если патологическая ревность у любого человека чаще всего выглядит отвратительно и вызывает неприязненное отношение к ревнивцу, то ревность алкоголика – это нечто ужасное для женщины. Вряд ли есть необходимость приводить примеры из практики. Они встречаются на каждом шагу и объясняются тем, что эти люди очень часто и очень резко страдают от рана, появившейся слабости при интимных отношениях. И чем дальше заходит этот процесс, тем резче нарастает склонность к ревности, которая выражается враждебностью алкоголика к собственной жене, подозрениями в неверности. Это составляет характерный комплекс симптомов алкоголика, известный в науке как синдром Отелло. Из-за ослабления своих потенциальных возможностей алкоголик перестает доверять жене, так как его мучают болезненные подозрения, что жена ищет себе мужа на стороне. Юрий Нахватов, человек образованный, у него уже докторская диссертация была подготовлена к защите. Но его слабая внутренняя культура стала причиной дикой ревности, которая и привела к разладу семьи. Что же мог я посоветовать Тане? Если бы Юрий был алкоголиком, эти безобразные проявления ревности были следствием алкоголизма, можно было бы порекомендовать принудительное лечение. Но здесь не было болезни. Была распущенность, полное отсутствие тормозов, эгоизм и чувство собственника. Здесь, Таня, Только два выхода. Или уходить от такого мужа, или сделать все так, чтобы у него не было никаких предлогов для ревности. Возможно, вам стоит уйти с той службы, где вы поневоле встречаетесь с инженером. Постарайтесь, чтобы каждый ваш шаг был на виду у мужа. Может, он успокоится и перестанет вас терроризировать. Я тоже так думала. Я даже себе новое место подыскала. Но вот беда. Неприязнь к Юрию не покидает меня даже и тогда, когда он спокоен. Может, со временем пройдет и это чувство? Не знаю. У меня нет желания, чтобы это чувство проходило. Единственное, что меня еще удерживает около него, это дочь. Из-за нее я вернулась к Юрию. Но он не способен и на любовь к дочери. Он любит только себя. Через полгода, а может и больше, Таня пришла ко мне вновь, еще более расстроенная. Вы извините меня, что я прихожу к вам только с одними неприятностями. Ничего не поделаешь. Такова судьба наша. Когда у людей хорошо, они про нас забывают. А как только у них что случается, бегут к нам. Так мы и живем всю жизнь в атмосфере горя и болезней. Неплохо бы, конечно, чтобы люди о нас вспоминали, и когда они здоровы.